Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня вторник, 12 января. Анонс передачи. В Минздраве НКР подвели итоги 2015 года. Нагорный Карабах развивает новые направления туризма. Материал о селе Мошхмат Аскеранского района. Патриарх Московский и всея Руси о геноциде христиан на Ближнем Востоке. Землетрясение в Азербайджане ощущалось и на территории НКР. Итак, подробности новостного блока. Арцах, по сути, становится объектом международного туризма, предлагая уникальный туристический продукт. Об этом заявил замминистра экономики НКР Сергей Шахвердян. По его словам, правительством НКР в 2013 году было принято решение о развитии южного туристического маршрута. На сегодняшний день по всей протяженности маршрута действуют историко-культурные и историко-природные заповедники, отели, реконструированные дороги. В 2016 году планируется запустить программу развития северного туристического маршрута, добавил Сергей Шахвердян. Отвечая на вопрос о проводимой работе по развитию туризма, замминистра отметил, что, как и в предыдущие годы, главной целью развития туризма в НКР будет увеличение потока иностранных посетителей за счет правильной маркетинговой политики, а также за счет развития туристических инфраструктур в целом. Результатом данных мероприятий должно стать существенное увеличение доли туризма в ВВП страны, а также положительное влияние туризма на социально-экономическую жизнь НКР, подчеркнул Сергей Шахвердян. Говоря об итогах 2015 года, министр здравоохранения НКР Арутюн Кушкян заявил о том, что в первую очередь была сделана попытка улучшения качества медобслуживания. Другими задачами было сделать медобслуживание более доступным, повысить профессиональный уровень всего медперсонала, изменить его отношение к больным, с тем, чтобы народ стал больше доверять работникам системы. Были приглашены узкопрофильные специалисты, которые поработали в Степанакерте, Гадруте, Мартаке. Организованы семинарские занятия, конференции, мероприятия по повышению качества медицинской помощи. Была развернута практическая деятельность, проведены необходимые операции. Существует прочная связь между лечебными учреждениями Арцаха и ведущими медицинскими центрами Армении. В 2015 году мы приступили к строительству онкологического центра, что является одной из стратегических программ президента НКР. Новый центр планируется сдать в эксплуатацию в сентябре 2016 года. В ведущих клиниках Франции скоро пройдут переподготовку 2 врача и 4 медсестры из Арцаха для работы в новом современном онкологическом центре. В целом год был удачным, и я удовлетворен деятельностью лечебных учреждений, сказал Арутюн Кушкян. Говоря о планах на 2016 год, министр отметил создание в городе Чартаре пункта скорой помощи, а также реализацию программ, в которых примут участие квалифицированные кадры из России, Российской Федерации, стран Европы и Америки. Произошедшее в Азербайджане землетрясение ощущалось и в ряде населенных пунктов Армении НКР. Об этом сообщает пресс-служба Министерства территориального управления и по чрезвычайным ситуациям Армении. Сегодня в 6:39 утра сейсмологической сетью службы сейсмозащиты Армении зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,8 на территории Азербайджана. Сила подземных толчков в эпицентре составила 5-6 баллов. Подземные толчки силой 3-4 балла ощущались в Степанакерте, Аскеране, Гадруте, Шуши, Бердзоре, а также в городах Каджаран и Капан Сюникской области Армении. Шушинский технологический университет начнет действовать в карабахском городе Шуши. Для организации работы вуза решением правительства НКР создан фонд «Шушинский технологический университет». Об этом сообщает отдел информации по связям с общественностью аппарата правительства НКР. Задача университета – подготовка в республике в соответствии с международными стандартами специалистов с высшим образованием по технологическим, архитектурным и сельскохозяйственным направлениям. Директором фонда назначен бывший ректор Национального политехнического университета Армении Ованес Токмаджан. По словам премьер-министра НКР Араика Арутюняна, Токмаджан внес большой вклад, в частности, в сфере градостроительства НКР. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В маленьком селе Мохшумат Аскеранского района республики проживает около 60 человек. Жители занимаются земледелием, животноводством и пчеловодством. Было засеяно 19 гектаров пшеницы. Средняя урожайность гектара составила 18 центнеров, рассказывает вновь избранный руководитель общины Магер Восканян. В селе насчитывается 20 голов крупнорогатого и 20 мелкорогатого скота. Мохшумате имеется клуб, где проводятся собрания, мероприятия, медпункт, где в наличии лекарства первой необходимости. В сельской школе работает трое учителей. Учеников всего двое, с грустью сообщает староста села. Община обеспечена водой, электрифицирована, газофицирована. Имеется уличное освещение. Основная проблема, по словам старосты села, неблагоустроенные дороги и необходимость в жилье. Сельчане принимали активное участие в Арцахской войне. Трое погибли, один считается без вести пропавшим. В память защитникам Родины в селе возведен хачкар. Несмотря на малочисленность, староста отметил, что в последние годы численность населения не уменьшается, а увеличивается. И это хорошая перспектива для дальнейшего развития общины. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в недавнем интервью затронул события в Сирии и Ираке, действия исламистских экстремистов. Он привел исторические примеры, напомнив, что небезоблачно складывались отношения между христианами и мусульманами. Существовал порядок отношений между религиозными общинами. До сих пор в руках мусульманина араба ключи от храма гроба Господня. Это все с тех самых турецких времен, когда мусульманин был ответственен за безопасность, за хранение христианских святынь, добавил патриарх, отметив, что все это было в так называемом темном средневековье, а вот наступили просвещенные времена, конец 20-го, начало 21 века, и что же мы видим? Геноцид христиан, истребление христианского населения, сказал он. Напомним, ранее патриарх Кирилл отмечал, что в наши дни снова мирное армянское население пережило страшные дни истребления в связи с конфликтом вокруг Сирии. Трагедия армянского народа столетней давности заставляет нас думать о том, что сегодня нужно также бороться за обеспечение прав людей и религиозной свободы, заявлял тогда он. В торговых сетях Баку исчезли алкогольные напитки после введения новых правил, разрешающих продажу спиртного только при оплате кредитной картой. Однако по неизвестным причинам издание Минвал АС уточняет, что нельзя купить спиртное сейчас в Баку и по картам. Сотрудники торговых точек утверждают, что им приказали убрать с полок все спиртные напитки, не пояснив, когда можно будет возобновить торговлю. Согласно нормативным актам, с января 2016 года нельзя приобретать эти товары за наличный расчет. Покупка признается законной лишь при оплате кредитной картой. Безналичная оплата подакцизных товаров введена в Азербайджане как более прозрачная форма расчетов, удобная для контроля сборов в бюджет. Объявление. Мэрия города Степанакерта приглашает всех принять участие в мероприятии «Старый Новый год», которое начнется завтра, 13 января, в 18 часов в сквере имени Степана Шаумяна. И о погоде. В среду 13 января на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Термометры покажут ночью минус 1, плюс 5, днем 9, 14 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.